Дарья Донцова. Любимые забавы папы Карла. Серия «Иронический детектив». Москва. Издательство «Эксмо», 2004 год. Даже если слегка подуть в морду своей любимой собаке, она ужасно разозлится и начнет демонстрировать крайнее неудовольствие. Но стоит тому же псу залезть в машину, как он моментально высунет нос в окно, подставив его под струю встречного воздуха. Вы можете объяснить, почему четвероногий друг так ведет себя? Я? Нет. Хотя на свете есть много вещей, которые лично мне кажутся необъяснимыми. Ну, например, с какой стати мой муж Олег Куприн терпеть не может Киру Нифонтову? Кирка совсем даже не глупа, вполне симпатична внешне, всегда готовит к приходу Олега его самое любимое блюдо и ни разу не попросила моего супруга о каком-либо одолжении. А ведь рано или поздно все наши знакомые, памятуя о том, что Куприн служит в милиции, начинают звонить и конючить. «Слышь, помоги! У меня номера с тачки сняли». Олег уже устал объяснять народу, что не имеет никакого отношения к владельцам резиновых жезлов и машин с бело-синими полосами. Но не является он сотрудником ГАИ. Да и к военкомату он тоже не имеет отношения. Еще Олегу не надо звонить с криком «Мы горим!». Для таких ситуаций существует хорошо всем знакомый номер 01. Навряд ли Куприн сумеет отыскать пропавшую кошку и наказать соседа пьяницу, он не вправе. Это работа участкового инспектора. Но никакие доводы разума на наших знакомых не действуют. Поэтому, оказавшись в любой нештатной ситуации, они моментально хватаются за телефон и кричат: «Куприн, на помощь! Скорей!» Олег человек добрый. Дружба для него понятие круглосуточное. Поэтому он, вздыхая и чертыхаясь, едет в ГАИ или в военкомат, вызывает пожарную команду и связывается с районным отделением милиции. Так вот, Кирка Нифонтова никогда не обращалась к Олегу. Она ни разу не обременила его даже самой крохотной просьбишкой. И вот поди же ты. При виде Оли Скопцовой, пришедшей в очередной раз с мольбой выручить ее сына Оболтуса из обезьянника, в который милый мальчик по чистой случайности попадает в пятый раз за месяц, Куприн тут же распахивает холодильник и гудит: «Садись, Олька, не рыдай. Сейчас мы с тобой в водочке хряпнем, селедочкой закусим, вот жизнь и наладится». Но стоит Олегу увидеть лучезарно улыбающуюся Киру, которая принесла ему в подарок собственноручно связанный шарф, как он, вежливо буркнув «спасибо», сразу убегает прочь. Именно сегодня, в субботу, в 7 часов вечера, у него обнаруживаются срочные дела невероятной важности, о которых он забыл. Я же остаюсь в глубоком недоумении. На мой взгляд, следовало стремглав уноситься от вечно рыдающей Оли Скопцовой, а Кирке Нифонтовой предложить водки с селедкой. Вот и сегодня, едва увидев Киру, Олег мигом заявил: «Черт, надо на работу съездить». «У тебя выходной», — быстро напомнила я. Куприн моргнул раз, другой, третий. Видно, ему в голову никак не приходил нужный предлог для срочной ретировки из дома. «Садись», — сурово сказала я, — «чаю попьем. Вон Кира опять твое любимое суфле принесла». Протянул мой майор, — «да, но, в общем, мне худеть пора». «Ты замечательно выглядишь», — не упустила случая сделать комплимент Кира. «Живот торчит», — влезла я. «Это комок нервов, а не пузо», — улыбнулась всегда защищающая Куприна Нифонтова. «Думаете, Олег с благодарностью посмотрел на нее?» «Отнюдь. Мой муж плюхнулся на стул и уставился в окно. Поведение Куприна было просто неприличным. Уж не знаю, что подумала Кирка, но она, даже не моргнув глазом, принялась щебетать о своих новостях. Лично мне Кира напоминает некую смесь певицы Верки Сердючки и моей любимой радиостанции. Она постоянно повторяет: «Все будет хорошо. Я точно знаю, все будет хорошо». Вот и сейчас от нее исходили лишь положительные эмоции. На даче в подвале прорвало трубу. Но это очень кстати, потому что теперь хозяева знают, что менять. Домработница Киры невесть где летом подцепила грипп и не является уже 2 недели на службу. Но это очень здорово, потому что раковые клетки погибают при высокой температуре. Значит, Нюся в ближайшие 5 лет может не бояться никаких опухолей. Чем больше щебетала Кира, тем мрачнее делался Олег. Я же решила на всякий случай пнуть муженька под столом ногой, но тут на кухню вошла Томочка и спросила: «Никто мои ключи не видел?» «А зачем они тебе?» — вдруг оживился Олег. «Я на рынок собралась». «Ты же мигренью мучаешься». Куприн проявил несвойственную ему внимательность. Тамуся вяло улыбнулась. «Мне уже легче». «Наверное, я должна была воскликнуть: что за ерунда, нельзя с головной болью за харчами шастать, сейчас сама сгоняю». Но в присутствии Киры этого не скажешь. Подруга пришла в гости, и ей надо оказать внимание. «Знаешь», — протянул Олег, — «пиши список. Я сам схожу на обтушку». «Ты?» — вытаращилась Тамарочка. «Да. А что тут удивительного?» Я закашлялась. «Совершенно ничего. Кроме того, что Куприн до зубовного скрежета ненавидит любые магазины, кроме тех, где торгуют запчастями для автомобилей и рыболовными снастями». «Надо же! До какой степени он терпеть не может несчастную Нифонтову, раз готов удрать из дома за едой!» Тамарочка, очевидно, была удивлена не меньше. «Ну, — промямлила она, — спасибо!» «Вот бумага, — засуетился Олег, — и ручка. Составь список, напиши подробно. Я никакого самовольства не допущу. Буду действовать по твоей указке». Тамуся села за стол и принялась выводить ровные строчки. «Первое — килограмм сахара, второе — пакет гречки, третье — вилок простой капусты, четвертое — цветной, пятое — десяток яиц, шестое — килограмм муки, седьмое — батон белого хлеба, восьмое — средство для мытья посуды, девятое — пакет молока, десятое — газета «Ух». «Последнее, конечно, несъедобно», — усмехнулась подруга. «Но я люблю читать это издание перед сном. Жуткие глупости пишут, феерические сплетни. Лежу и веселюсь». «Никто тебя не осуждает», — отозвался повеселевший Олег. «На то она и газета, чтобы ее покупать». «Ну, я побежал, Покедова. Скоро не ждите, список большой, 3 часа потрачу». Томочка хихикнула, а потом сказала: «Чаек попьете?» «Ага», — хором ответили мы с Киркой. «Уж не обижайтесь, меня мигрень просто сгрызла. Пойду лягу». Вот бедная, от души посочувствовала Кирка. «Топай скорее в кровать», — велела я. Спустя пару мгновений мы остались с Кирой вдвоем. «Может, теперь кофейку?» — предложила я. Внезапно Кира схватила меня за руку. «Сядь и послушай. Ты должна мне помочь. Я попала в идиотскую ситуацию». «Ты?» — изумилась я. Кира кивнула. «Что случилось?» «Глупость страшная», — бормотала Кира. «Просто несусветная. Я сама виновата. Но от осознания сего факта легче мне никак не делается. Ладно, слушай». Чем дольше Кирка излагала свою историю, тем больше у меня отвисала челюсть. Вот уж от кого, а от нее я не ожидала ничего подобного. Кирку я знаю очень давно. Моя мачеха Раиса когда-то убирала у ее родителей квартиру. Раиса была честным человеком, ей в голову не могло прийти взять чужую вещь. Но однажды у Елены Семенны, мамы Киры, пропало сапфировое ожерелье. Раису обвинили в воровстве. Моя бедная мачеха клялась, что и в глаза не видела дорогостоящего украшения. Но хозяйка устроила вселенский скандал и с воплем: «Только потому, что ты одна воспитываешь ребенка, я не пишу заявление в милицию», вытолкала Раису вон. Раисе пришлось пересекать большой двор, как назло полный жильцов, под вопли бывшей хозяйки: «Воровка, негодяйка, мерзавка». Домой мачеха вернулась пьяной. Когда я открыла дверь, Раиса упала в прихожей, сшибла локтем зеркало и моментально заснула, не заметив, как падчерица обметает ее веником. Утром, жадно глотая холодную воду, Раиса мрачно заявила: «Отдохнула я. И что с того? Все вокруг квасят. Ну скажи, Елена Семеновна, Райка водку жрет? Так и ответить нечего, потому что это правда. Но чтоб я хоть нитку чужую взяла». Злые слезы потекли по ее щекам, и я бросилась утешать мачеху. Через 3 дня в нашу крохотную квартиру явилась сама Елена Семеновна, высокая, статная генеральша. Заполнив своим пышным телом прихожую, она громко велела: «Зови сюда Райку». Я быстро загородила собой вход в комнату, где на диване дрыхла пьяная мачеха, и сказала: «Идите отсюда. Раиса честная, никогда на чужое даже не посмотрит. Лучше не начинайте скандал в нашей квартире. Хоть вы и замужем за генералом, я милицию позову, и вас за хулиганство арестуют». Елена Семеновна легко сдвинула меня в сторону, протиснулась в комнату, села около дивана и стала тормошить Раю. «Эй, проснись!» «Чего тебе?» – простонала мачеха, садясь. «Прости!» – закричала Елена Семеновна. «Ну, прости меня!» Оказывается, генеральша наняла новую домработницу, а та из усердия сделала то, что ленилась делать Раиса. Отодвинула от стены тумбочку. Ожерелье нашлось за мебелью. Мачеха к Елене Семеновне не вернулась. «Ну ее», — сказала мне она, — «лучше уж подъезды мыть да улицы мести, оно спокойней». Генеральша, чувствуя свою вину, щедро одарила бывшую домработницу, а еще она взяла меня на лето на свою дачу. Мы жили в одной комнате с ее дочкой Кирой и, наверное, могли бы стать лучшими подругами. Но у меня к тому времени уже была Тумочка, потому что Нифонтова оказалась другом номер 2. Но Киру это не обидело. У нее тогда был замечательный, совершенно неконфликтный характер. Кирка из той породы людей, которых принято называть везунчиками. Удача буквально преследовала ее по пятам. Кира выросла в очень благополучной семье, возле любящих родителей. Никаких братьев, сестер, племянников не имела. Все внимание, все деньги, вся забота достались ей от папы и мамы целиком. Никаких проблем у Киры не было. Правда, отец ее умер, когда Нифонтова еще сама не зарабатывала. Но никаких материальных тягот вдова и дочь генерала не испытывали. Я не знаю, где Елена Семеновна брала деньги, но Кира по-прежнему щеголяла в шубке и симпатичных сережках. После окончания института мать подыскала дочке жениха. Другая бы девица начала возмущаться, вопить: «Не лезь в мою жизнь, я сама замуж выйду». Но Кира благополучно не подхватила в свое время инфекцию под названием «первая любовь». Она никогда ни в кого не влюблялась, не бегала по вечерам тайком от родителей в кино, не целовалась в подъезде и не обнималась на лестнице на последнем этаже, где тросы лифта со скрипом уезжают в крышу. Наверное, по этой причине Кира незамедлительно потеряла голову, познакомившись с Борисом, которого Елена Семеновна привела к дочери за руку. Короткий бурный роман завершился шумной свадьбой. Спустя довольно большой срок после бракосочетания Кира родила близнецов. Королевскую парочку, мальчика и девочку. Ей и тут повезло. Тот, кто воспитывал двух пацанят, очень хорошо меня сейчас понимает. Наследниками Нифонтова обзавелась не сразу. Успела пожить для себя и для мужа. Жизнь Киры текла без всяких потрясений. Единственное горе за долгие годы – смерть Елены Семеновны. Но судьба оказалась весьма благосклонной к вдове. Генеральша дожила до очень преклонных лет и сошла в могилу внезапно, не болея ни дня. Смерть ее можно назвать завидной. Ясным днем Елена Семеновна вышла на веранду дачи, вдохнула свежий воздух и, радостно воскликнув «Хорошо-то как!», упала замертво. Аневризма сосуда головного мозга. Так, кажется, называется эта болячка. Елена Семеновна не мучилась ни минуты, она даже не поняла, что уходит на тот свет, и в гробу лежала с улыбкой. Борис, муж Кирки, оказался замечательным супругом и отличным отцом. Он великолепно зарабатывает. Впрочем, Кира тоже ходит на службу. С деньгами у них полнейший порядок. Есть замечательная дача, две машины, собака. А дети никогда не доставляли им хлопот. Просто образцово-показательное семейство, про которое даже нельзя написать в газете, потому что журналиста обвинят во лжи. Редактор прямо заявит на летучке, что за сладкие слюни ты приволок. Таких семей теперь не бывает. Пасторальная картина. Чтобы окончательно добить вас, сообщу, что Боря обожает делать Кирке подарки, причем старается проявить выдумку и сообразительность. Лишь бы что, типа флакона духов, он не приносит. На годовщину свадьбы в прошлом году Боря презентовал Кире ожерелье, перед которым меркло даже то сапфировое, в краже которого когда-то обвинили Раису. Ошейник, усыпанный бриллиантами, а в центре крупный изумруд редкой чистоты. «Камень из Боливии», — пояснил Боря, вытаскивая из коробочки украшения. А вот тут выложена буква «К». «Ты делал его на заказ?» — восхитилась Кира. «Конечно», — удивился Боря. «Неужели я подарю тебе ширпотреб?» Ожерелье Кира убрала в сейф. Оно было слишком ценным, чтобы просто так валяться в комоде. И вот сейчас, сидя на кухне, Кирка рассказывает мне, ну, совершенно невероятную историю. Зимой она, солидная замужняя дама, мать двоих детей, кандидат наук, влюбилась. «В кого?» — задала я совершенно идиотский вопрос. «Мужчину!» — усмехнулась Кира. «А если поподробнее?» — начала злиться я. «Его зовут Эдик», — тихо сказала Кира. «Эдуард Николаевич Малина». «Странная фамилия», — засмеялась я. «По-моему, замечательная». Резко отбрила меня Кира, и я захлопнула рот. «Ну и ну, здорово же ее скрутила». А Кира, не обращая внимания на выражение моего лица, продолжала рассказ. Глаза ее горели, щеки алели румянцем. Сейчас подруге запросто можно было дать 20 лет и ни днем больше. Ситуация оказалась простой, как веник. В декабре прошлого года Кира ехала домой. Она очень хорошо водит машину, но, что характерно для многих женщин, совершенно не разбирается в моторе. Внезапно иномарка умерла. Кирка попинала колеса ногами, но, естественно, никакого положительного эффекта не добилась. Чертыхнувшись, она вытащила мобильный, чтобы вызвать техпомощь, Но тут около нее притормозила машина, не слишком новая и совсем недорогая. «Что случилось?» — спросил шофер. «Да вот!» — сердито воскликнула Кира. «Не едет!» Водитель вылез, посвистывая, заглянул под капот заболевшей лошадки и вздохнул. «Прямо тут на дороге я вам не помогу. Хотите, приятеля позову? У него здесь в двух шагах сервис». Кирка согласилась. Дальше все происходило словно в сказке. Незнакомец, назвавшийся Эдуардом, развел бурную деятельность. Спустя наикратчайшее время прибыл эвакуатор, принадлежавший мастерской. Он бесплатно дотащил машину до автосервиса, где устранили неполадку в один момент, взяв за труд сущие копейки. Кира захотела отблагодарить Эдуарда и предложила: «Давайте сходим в ресторан. Я накормлю вас ужином, если, конечно, вы не очень к семье торопитесь». «С какой стати ты сделала незнакомому парню подобное предложение?» — перебила я подругу. Та закашлялась. «Ну, понимаешь, он же время на меня потратил». «И ты решила отнять у него еще больше этого самого времени, зазывая благодетеля в трактир? Ну, дала бы ему денег». «Но он не выглядел человеком, которому можно всучить мзду», — протянула Кира. «Скажи честно, Эдуард тебе просто сразу понравился», — воскликнула я. Кира секунду сидела, не шевелясь, потом кивнула. «Да, чего уж теперь скрывать, знаешь, он какой». «Ой-ой-ой, он весь такой-ой-ой, так, кажется, поет певица Глюкоза. Только эта песня исходит из уст молоденькой девушки, почти девочки, и адресована она ее одногодкам. Такой не такой, как все, замечательный, самый лучший, такой раз такой. Но кто из нас, милые мои, никогда не произносил подобных слов? Маленькая деталь. Нам с Киркой не 20 и даже не 25. Пора уже и голову на плечах иметь. Но Кируське начисто отшибло мозги. Эдуард заявил, что он вполне свободен и готов рулить в харчевню. А у Киры муж на той неделе уехал в командировку. Дети были с няней в санатории. Ну, в общем, понимаете, чем закончилось дело. Глава вторая. Утром, проводив Эдуарда, Кирка кинулась в ванную и залезла под холодный душ. Ее трясло, ломало и било в ознобе, словно во время тяжелой болезни. Кира пошла под венец девушкой в прямом смысле этого слова. Никаких мужчин, кроме Борьки, в жизни Нифонтовой не было. К интимной стороне брака она относилась с прохладцей, по принципу: если супругу не втерпешь, то пожалуйста. Рождение ребенка обычно меняет женщину в сексуальном плане. Но Кира осталась прежней. Мы никогда не обсуждали с ней интимные подробности нашей семейной жизни. Обе небольшие любительницы беседовать на эту тему, потому что считаем, в свою постель не следует пускать посторонних, а тем более ближайших родственников или знакомых. Но сейчас Кира была откровенно сверх меры. Борис уделял жене всего пару минут, а потом, отвернувшись к стене, мгновенно засыпал. Наивная Кира полагала, что именно таким образом обстоит дело и у других, поэтому особо не переживала. С годами Боря стал охладевать к супруге, забирался к ней под одеяло от силы раз в 2-3 месяца, чему Кира была только рада. Она считала сексуальное упражнение чем-то вроде гимнастики, смешной и слегка утомительной. Эдуард же показал Нифонтовой небо в алмазах. Бедная Кирка только сейчас поняла, с какой целью женщина тащит мужчину в постель, и от этого знания ей стало плохо. Значит, большую часть своей молодости она, образно говоря, просидела в темном подвале, и теперь вдруг внезапно распахнулась дверь, и Киру вынесла на огромную поляну, залитую ярким солнцем. Было отчего обалдеть. Ну, а потом Киру окончательно сорвало с катушек. пользуясь тем, что дети катались на лыжах в санатории, а муж решал какие-то вопросы в командировке, Кира вовсю развлекалась с Эдуардом в супружеской спальне, не испытывая при этом никаких, даже малейших угрызений совести. Малина был не только изобретательным любовником. Он интересовался всеми делами Киры, расспрашивал ее о детстве, юности, семейной жизни. Короче говоря, через 2 недели Кира поняла, она больше не может существовать без Эдуарда. Именно он ее вторая половина. И от этого ей было некомфортно, ведь половина эта официально ей не принадлежала. Совсем плохо ей стало, когда вернулся Борис. Ночью он полез к жене, быстренько выполнил супружеский долг и со спокойной душой заснул носом к стенке. Кира же до утра пролежала, кусая подушку, пытаясь разобраться в себе. В юности Борис ей нравился. Потом любовь угасла, превратившись в дружбу. Нифонтова считала себя счастливой женой. Она была достаточно умна для того, чтобы понять, брак не может всегда существовать на пике чувств. Но сейчас у нее появилось отвращение к Борису и горячее желание, схватив сумочку, удрать прямо, в чем мать родила, к Эдуарду. Поскольку дома у Киры теперь сидел муж, следующее свидание любовники наметили в кафе. «На данном этапе нам остается лишь чай попить», — грустно констатировал Эдик. «Во всяком случае, сегодня». «Потерпи, любимая. Мне на днях должны заплатить деньги за проект. Я сниму квартиру». «Мы не можем пойти к тебе?» — робко предложила Кира. Эдик вздохнул. «Увы, нет». «Но почему? Ты живешь не один?» Тот кивнул. «Да. С мамой?» Малина завздыхал, потом вытащил из сумки паспорт и положил на столик. «Вот, смотри. Надо было сразу тебе сказать, да я смолодушничал». Кира начала перелистывать странички, нашла штамп московской прописки, машинально запомнила адрес и ахнула. Глаза наткнулись на отметку о бракосочетании женщины по имени Ванда Львовна. «Ты женат?» – прошептала Кира. «Да?» – вздохнул Эдик. «Ужасно!» – вскричала Кира и осеклась. Ну, какое право она имела упрекать Эдика, сама ведь была замужней дамой. Малина грустно улыбнулся. «Понимаешь, я полюбил тебя сразу, как только увидел тогда на дороге. С женой у меня давно нет никаких отношений. Она очень больной человек, инвалид. Детей у нас не получилось, но уйти от супруги я не могу. Подло бросать почти беспомощного человека». «Что же нам делать?» – прошептала Кира. «Как жить?» Эдик обнял ее и зашептал. «Дорогая, ну погоди чуть-чуть. Ванда умирает, врачи дают ей год или даже меньше. Пойми, я не могу сейчас уйти, она погибнет. Я не люблю ее. Я вообще никогда и никого не любил до тебя. Но строить наше счастье на крови Ванды не стану». Кира кивнула. «Да, конечно, но что мне делать?» «Потерпеть. И жить с Борей». Эдуард схватил со стола салфетку и отбросил в сторону. «Извини, извини, но Ванда не переживет скандалы. Я отношусь к ней как к своей сестре, не надо ревновать. Потом твои дети, они окажутся в эпицентре бури. Надо поступать не так, не столь скоропалительно». «А как?» – наивно спросила Кира. «Мы стиснем зубы, сожмем кулаки и будем вести двойной образ жизни. Ни твой Борис, ни моя Ванда не должны ничего заподозрить. Скорее всего, осенью бедняжка умрет. И тогда я быстро продам нашу старую квартиру, куплю новую, сделаю там ремонт, и к зиме мы сможем въехать туда. Там и начнется наша счастливая жизнь. Ты, ничего не объясняя мужу, просто исчезнешь, прихватив с собой ребят. Не волнуйся, я быстро сумею наладить контакт с детьми. С Борисом тебе не придется более встречаться. Все формальности решит нанятый мною адвокат. «И ты ему поверила?» – подскочила я. Кира кивнула. «Да? О, Боже!» Нифонтова нахмурилась. «Все нормально. Мы жили прекрасно. Ни Борька, ни дети ничего не заподозрили. Ванда тоже пребывала в неведении. Эдик очень осторожен». «Тогда в чем проблема?» – слегка успокоилась я. «Конечно. Кирка наделала много глупостей, но если Боря не в курсе, то ничего особенно страшного не случилось. Многие жены изменяют мужьям, а те и не замечают, что стали рогоносцами. Наверное, скоро страсти начнут остывать. Кирка с Эдиком разбегутся. Надеюсь, в дальнейшем подруга станет умней и поймет, мужа на любовника не меняют. Синица в руках лучше журавля в небе. В ожерелье вдруг выпалила Нифонтова. В том, которое Борька мне на годовщину свадьбы подарил. А что с ним? Кирка замялась. Ну, понимаешь, говори. Я дала его Эдику. Зачем? Ему очень срочно понадобились деньги. Ванде пообещали сделать операцию в Германии. Заныла Кира. Конечно, толку от нее не будет. Баба одной ногой в могиле. Но доктор, вот идиот, в присутствии жены сообщил Эдику. Это ее последний шанс. Я только хлопала глазами, слушая Киру. Ванда стала умолять супруга отправить ее в заграничную клинику. Малина начал занимать деньги, но необходимой суммы не наскреб и попросил Киру: «Не могла бы ты одолжить мне ожерелье, что подарил тебе муж? Я заложу его в ломбарде, отправлю Ванду в госпиталь, а сам раздобуду денег, выкуплю украшение и верну его тебе». «И ты вручила ему баснословно дорогую вещь?» «Ага». «Поверила, что твой Эдик найдет средства на его выкуп?» «Ему должны были заплатить гигантскую сумму за выполненный заказ», — ответила Кира. «Он постоянно только об этом и говорил». «Ты не побоялась, что Боря заметит отсутствие украшения?» «Муж не проверяет наличие драгоценностей», — вздохнула Кира. «Он мне верит. Ведь слишком дорогая вещь, чтобы ее просто так надевать. Ожерелье лежало в сейфе дома. Но сейчас...» «Что?» «Через месяц фирма, где Боря служит замом управляющего, будет праздновать десятилетие», — мрачно ответила Кира. «Мужа предупредили, что его начальник уходит на пенсию. Во время торжества зачитают приказ о назначении Бориса главным по фирме. Это очень хорошо оплачиваемая, престижная работа. Вопрос с хозяином решен. Отчего он задумал устроить такое шоу, я не знаю. Но Бориска ажитирован сверх меры. Желает предстать перед барином во всей красе, под ручку с шикарной супругой. Он шьет себе белый смокинг, мне нежно-зеленое платье с ручной вышивкой». «Тебе подойдет», — кивнула я. «Да, и еще к вечернему наряду Боря велел непременно надеть то ожерелье с изумрудом», — прошептала Кира. «Но его нет. И что я Боре скажу?» «Правду». «Ой, не могу», — испугалась Кира. «Я хотела поступить так, как предложил Эдик, попросту убежать тайком. Я ненавижу скандалы. Выяснение отношений, ну знаешь, возникли проблемы». «Какие?» «Ну, — стала запинаться Кира, — тут несколько моментов». «Конечно, Эдик замечательный, просто необыкновенный, но ведь у меня дети». Какой из Эдика отец получится, я не знаю. Скорее всего, он захочет, чтобы я родила ему ребенка. Ванда-то не сумела. Ну и начнутся скандалы. Я ведь не хочу ребенка. И потом, Машка с Ванькой отца обожают. Им без него плохо будет. Опять же, у нас налаженная жизнь. Шикарная квартира, машины. Борис после повышения начнет очень большие деньги получать. Мы решили загородный дом строить. Понимаешь? С таким папой, как Борис, у Маши и Вани вполне обеспеченное будущее. А с Эдиком? Нет, он работает, но живет напряженно. Денег больших не имеет. Каково нам придется? Только не считай меня корыстной. И в мыслях такого не было, вздохнула я. Я точно знаю, с Милым рай в шалаше первые полгода. А потом захочется мягкой постели, комфорта, вкусной еды, хорошей одежды и материальной стабильности. «Дай объясню свою позицию», — затараторила Кира. «Я люблю Эдика. Очень, очень. Но ради детей...» Несколько минут я слушала ее сбивчивую речь, потом обняла Киру. «Послушай, нет никакой надобности оправдываться. С тобой случилась самая обычная вещь. Мужик вскружил тебе голову, проявил внимание и заботу. Вот ты и попалась на старый крючок. А сейчас дурман проходит, и ты начинаешь понимать. Прежний муж вовсе не так уж плох. Уютные, старые, слегка потерявшие вид домашние тапочки бывают намного комфортней шикарных вечерних туфель». «Я сволочь», — прошептала Кира. «Мерзавка, да? Эдик меня любит, строит планы на новую жизнь, а я...» «Вовсе нет. Ты самая обычная женщина, и переживания твои не оригинальны. Сделай правильные выводы из случившегося и живи дальше с Борей. Только упаси тебя Бог ему хоть мельком намекнуть на свою измену. Мужчины такого не прощают. Успокойся. С каждой женщиной рано или поздно случается подобное. Главное, не ставить адюльтер на поток. А одноразовый загул даже полезен. Знаешь, есть поговорка: здоровый левак укрепляет брак. Сбегала на сторону, сообразила, что свой собственный муж вполне даже ничего. И живи себе дальше. Насколько я понимаю, с Эдиком вас связывает лишь постель. На одном дыхании выпалила я. Кира вздохнула. «Ну, в последнее время нам практически было негде встречаться. Ходили по каким-то трущобам, ну, знаешь, такие жуткие квартиры, которые хозяева на пару часов парочкам сдают. Нет, я попала в отвратительное положение. Сначала мне было Борю жаль, а теперь я жалею Эдика. Ну, как он без меня жить станет?» «Думаю, что великолепно». «Ой, нет, нет. Эдик надеется на женитьбу. Скажи, Ванда умерла?» «Нет», — вздохнула Кира. «Значит, успокойся». «Почему?» «Ну, понимаешь, многие мужчины рассказывают любовницам одну и ту же сказочку. Дескать, с женой он не живет, но бросить не может, поскольку та больна неизлечима, смертельно даже больна. У этой Ванды гастрит или хронический насморк, или, что вероятнее всего, вообще ничего серьезного». «Нет, нет, Эдик не такой». «Ладно, проехали, постарайся забыть его. Главное теперь, чтобы сей фрукт не начал тебя преследовать, хотя это навряд ли. Коли дашь ему отворот-поворот, найдет себе другую дуру. Прямо сегодня расставь точки над «и» и похорони происшедшее. Только не ругай себя. В конце концов, ничего ужасного не случилось». «А ожерелье», — напомнила Кира. «Мне его будет надо непременно в сентябре надеть. А твой красавец его еще не выкупил?» «Нет». «Значит, потребуй немедленно это сделать». Кира всхлипнула. «Он пропал». «Эдик?» «Да». «Совсем исчез». «Ну, понимаешь, мобильный третий день подряд талдычит. Абонент находится вне зоны действия сети. Позвони на домашний. Я номера не знаю. На рабочий. Тоже мне неизвестно. Я вообще не знаю, где Эдик работает. Как-то не спросила об этом. Я призадумалась. Ладно, наплюй на эту сволочь, сама выкупи. Кира вздрогнула. У меня таких денег и близко нет. А у Бори я попросить не могу. А у него есть? Да. Хорошо. Скажи, что деньги понадобились мне, я выкуплю ожерелье, а там посмотрим. Кира нахмурилась. Ну, во-первых, я не хочу впутывать тебя в неприятную историю. А во-вторых, квитанция у Эдика. Так забери! Ну, он же пропал! Я уставилась на Киру. Ну, вот потому-то я и прибежала к тебе, грустно продолжала Нифонтова. Помоги, умоляю. Я не знаю, в какой ломбард он сдал драгоценность. Что же я-то могу? У меня есть адрес Эдика. Ну, по прописке. Я видела штамп в его паспорте. Съезди к нему домой. Я сама не могу. Увижу эту Ванду и слечу с катушек. А ты умная, спокойная. Сделаешь вид, ну, будто какой-то ерундой торгуешь. Или опрос проводишь. Улучишь момент и скажешь Эдику. Кира просит передать, что между вами все кончено. Выкупи немедленно ожерелье и верни ей. Или на худой конец отдай квитанцию. Я кивнула. Хорошо. Ну, поезжай прямо сейчас, оживилась Кирка. Вот тебе адрес. Ладно, только Олега дождусь. «Ну, надеюсь, он не до полуночи собрался по рынку шастать», — занервничала Кира. Не успела она закрыть рот, как из коридора донесся голос Куприна. «Просто не понимаю, каким образом вы ухитряетесь доносить до дома свои покупки. Даже я еле-еле допер сумки». «Но список был совсем небольшой», — ответила Томочка. «Так, по мелочи». «Нифига себе!» — по-детски воскликнул Куприн. В ту же секунду мой майор возник на пороге кухни. В руках у него были большие, туго набитые мешки. С протяжным стоном Олег поставил их на стол и попросил «воды! Холодной!». Я улыбнулась и протянула ему стакан. «Пей!». Жадными глотками Куприн опустошил емкость. «А теперь представь, не утерпела я, что тебе еще надо разобрать торбы, приготовить обед, постирать и погладить бельишко, убрать квартиру. Когда же ты без сил рухнешь у телека, в дом войдет муж и заорет, ишь, расселась, я работал, а ты целый день дома лентяйничала. А ну-ка, отрывай зад от дивана и беги рысью на кухню, есть хочу». «Я никогда так не говорю», — обиженно пробубнил Олег. «Что-то ты очень много принес», — покачала головой вошедшая за ним Томочка. Куприн вытащил из кармана мятый листок. «Нечего меня ругать. Все по списку. Давай проверим. Смотри. 1 килограмм сахара. Вот он, пожалуйста. 2 пакета гречки. Держите. 3 вилка простой капусты и 4 цветной». 5 десятков яиц. Томочка вытаращила глаза, я закашлялась, а Кира начала тихонечко хихикать. Не заметивший нашей реакции Куприн продолжал спокойно вынимать покупки. 6 килограммов муки, 7 батонов белого хлеба, 8 булочек, затем 10 бутылок со средством для мытья посуды, 9 пакетов молока и еще газеты «Ух», 11 штук. Все точно, никаких ошибок. «Ну ты даешь!» — только и сумела вымолвить Томочка. «Послушай, — ласково сказала я, — ладно, 5 десятков яиц, невероятное количество капусты и длинный ряд упаковок жидкого мыла. Но все это можно приобрести. В конце концов, логично предположить, что домашние решили сделать запасы. Но зачем же нам 7 батонов хлеба, а?» «Откуда мне знать?» – устало ответил Олег. «Котлеты готовить. А 10 совершенно одинаковых газет?» «Послушай», — обозлился Куприн, — «вечно ты всем недовольна. Не хожу я в магазин, лентяй. Пойду, дурак. А я, между прочим, целиком и полностью ориентировался на список. Вот тут черным по белому, красными чернилами стоит. 7 батонов хлеба и 10 газет. Томочка лично писала». «Ты на бумажку взгляни», — сдавленным голосом пробормотала Тамуська. «Внимательно посмотри. Там написано не 7 буквами, а стоит цифра 7, а за ней точка. Это просто нумерация. Я машинально так сделала. 1 точка, килограмм сахара. 2 точка, пакет гречки. Не в том смысле, что 2 упаковки крупы. Просто эта покупка шла под номером 2. Тут Кира не выдержала и захохотала в голос. Олег покраснел. «Вот что получается, когда за дело берутся бабы», — заорал он. «Даже список по-человечески составить не можете». «Но я очень аккуратно написала», — попыталась спорить Томочка. «После каждой цифры точка». «Нечего из меня дурака делать», — рявкнул Олег и убежал из кухни. Томочка растерянно посмотрела на меня. «Ведь ежу же понятно, что 10 одинаковых газет никому не надо». «Знаешь, дорогая», — ответила я, — «ты имеешь дело не с ежом, а с представителем мужского пола, поэтому не ропщи. Еж бы точно увидел точки и все понял правильно». Глава 3. К дому Эдика я подъехала около 17:00. Мужчина с оригинальной фамилией Малина обитал в самом центре, в одном из узких кривых переулков, которые стекаются к Моросейке. Я оглядела большой серый дом, вскарабкалась на 3-й этаж и поняла, что любовь Киры ютится в коммуналке. На косяке было несколько звонков. Около одного наклеена бумажка «Малина». Палец нажал на кнопочку, за створкой глухо затренькало. Раз, другой, 3-й. Я переминалась с ноги на ногу, словно застоявшаяся лошадь. Наконец дверь распахнулась, из квартиры пахнуло плесенью. «Чего тебе?» – устало спросила тетка, одетая в мятый ситцевый халат. «Здравствуйте», – бодро затараторила я. «Эдуард Николаевич Малина тут проживает». «Ну? Он дома? Ну? Можно с ним поговорить?» Баба почесала грязную голову. «Ты кто?» «Представитель радиостанции «Волна», – бодро сообщила я. «Эдуард Николаевич наш постоянный слушатель». «Ну?» «Мы ежедневно проводим викторину, несло меня на волне лжи, а за правильные ответы даем подарки, ясно?» «Ну?» Однако, похоже, эта баба переплюнула даже людоедку Эллочку. Та все же знала побольше слов, нежели одно краткое «ну». Эдуард Малина дозвонился к нам в эфир и абсолютно верно сказал, что первым человеком, полетевшим в космос, был Юрий Гагарин. «Ну?» «Я привезла ему приз». «Ну?» «Очень надеюсь, что тетка не имеет никакого отношения к радиовещанию и не знает, что сотрудникам радиостанции и в голову не придет раздавать слушателям презенты, да еще самостоятельно развозить их победителям». Я выудила из пакета коробку с феном, которую мне на день рождения подарила Лиза Риопова, и воскликнула: «Вот!» «Давай», — пожила тетка. «С удовольствием, если вы Эдуард Малина». «Не», — разочарованно протянула баба, — «я Ванда, жена его». Фен чуть не выпал у меня из рук. «Ванда, как вы себя чувствуете?» «Ну, а чё? Не болеете?» «Тьфу-тьфу, на здоровье не жалуюсь», — охотно сообщила хозяйка. «Так дашь фен?» Я почувствовала, как волна злобы поднялась к горлу и мешает дышать. «Значит, я не ошиблась. Эдик попросту бабник, ловелас, обманул наивную Кирку. Его Ванда выглядит здоровее многих. «Нет!» — рявкнула я. «Зови мужа!» «Этька!» — завопила тетка. «Поди сюда! Живо! Ханурик безмозглый!» Из душного коридора появилась тщедушная фигурка. От удивления у меня глаза полезли на лоб. Борис, законный супруг Киры, красивый, статный мужчина. Рост у него, наверное, 1,85 м. Спортивная фигура, приятные черты лица. Боря всегда гладко выбрит, пахнет хорошим парфюмом и одет с иголочки. Уж не знаю, какие у него червоточины в душе, но внешний вид всегда безупречен. Эдик же выглядел омерзительно. Маленький, плюгавенький мужичонка с довольно обширной лысиной. Мелкое личико с нездоровой серой кожей крепко пьющего человека покрывала трехдневная щетина. Тощенькое тельце обтягивал так называемый тренировочный костюм, трикотажная вытянутая кофта и брюки, пузырящиеся на коленях. Интересно, где господин Малина раздобыл сей прикид, любимое одеяние советских мужчин 70-х годов. Вот уж и не думала, что подобные треники еще сохранились у кого-то в шкафу. Подойдя вплотную к Ванде, Эдик заискивающе улыбнулся и произнес: «Ну?» Стало заметно, что у мужика не хватает передних зубов. Я была потрясена. Что же за уникальная сексуальная способность у этой козявки, если Кирка влюбилась в нее? Эдика нельзя даже рядом поставить с Борисом. «Вы, Эдуард Николаевич Малина», — решила я на всякий случай уточнить. «Ну?» — кивнул обмылок. «Однако они с женой сладкая парочка. Представляю их обычную беседу. Ну?» «Вот и поговорили, просто славно. Такие, небось, никогда и не ругаются». «Нет, не может быть, чтобы Кирка даже посмотрела в сторону этого беззубого идиота». «Несите паспорт», — приказала я. «Ну?» — тряхнул головой Ромео и юркнул вглубь квартиры. Пару минут мы с Вандой стояли молча. Потом тщедушное создание пришлепало назад и протянуло мне бордовую книжечку. В полной растерянности я перелистала странички и ляпнула: «А другого, Эдуарда Николаевича Малины, тут нет?» «Не», — протянула плюгавая личность. «Одни мы». «На всю Москву», — гордо подтвердила Ванда. «Меня раз родственник искал, из Казани приехал, а бумажку с адресом и телефоном потерял. Так по справке мигом нашел. Других Малина нет». «Вот какая фамилия знаменитая». «Это моя фамилия знаменитая». Эдуард решил поставить супругу на место. «А твоя девичья проще некуда. Петрова. Кабы не я, не стать бы тебе вовек Малиной». Ванда скривилась. «Ясное дело, другие мужики деньгами гордятся, машинами. Вон Петька Рюмин шубу жене купил. Ну, а тебе только о фамилии и говорить. Слышь, отдавай фен. Наш он получается». Последняя фраза явно относилась ко мне. «А за что нам подарок?» — удивился Эдуард. Ванда зыркнула на мужа. «Ты вроде отличился, на вопрос ответил». «Какой?» «Про этого космонавта». «Так меня никто и не спрашивал», — вытаращился Эдик. «Вы его жена?» Я быстро попыталась перевести разговор на другую тему. «Законная», — кивнула баба. «Свой паспорт принесите и свидетельство о браке». «Зачем?» «Условие такое. Фен отдают семейной паре с официально зарегистрированными отношениями». Ванда начала жевать нижнюю губу. Я насторожилась. Сейчас она совершенно логично спросит, с какой стати тащить кучу документов. В паспорте мужа штамп стоит. Но Ванда вдруг кивнула, и молча ушла. Я бросилась к огрызку. «Отдавай квитанцию!» «Какую?» — вздрогнул Сморчок. «Ломбардную на ожерелье!» «Чего?» «Послушай, сейчас твоя крокодилица вернется!» «Кто?» «Ванда!» «Ну?» «Хватит выдрючиваться! Меня Кира Нифонтова прислала!» «Кто?» «Любовь твоя! Немедленно принеси квиток!» «Психованная, да?» — жалобно спросил Эдуард. «То про космонавтов вопишь, то фен под нос суешь, теперь новую придурь несешь. Че хочешь-то?» Я схватила его за плечи и встряхнула. «Волоки квиток! Живо! У Кирки никаких претензий к тебе нет! Она сама брюлики выкупит! Шевелись, убогий!» «Ванда!» — заорал мужичонка с такой силой, что на люстре в прихожей зазвякали висюльки. Жена мгновенно явилась на зов. «Ну!» «Она меня обижает!» — по-детски протянул Эдик. «Во! Пристает! Квитанцию требует! Хочет, чтобы я в какой-то ломбард пошел!» Ванда уперла кулаки в то место, где у нормальных женщин изредка случается талия. «Но? Че надо?» Внезапно мне стало душно. Закружилась голова, а в душе вдруг поселилась уверенность. Все очень-очень плохо. «Можно пройти к вам на кухню?» — прошептала я. «Я сейчас все объясню». Ванда окинула взглядом мою фигуру. «Ну, топай!» — разрешила она. «Ща разбираться станем». Около часа я растолковывала парочке суть дела. Наконец Ванда всплеснула руками. «Ну и ну!» «Ну!» — подхватил Эдуард. «Вообще, блин!» «Не он это!» — категорично заявила жена. Я вздохнула. «Да я уж поняла». «Точно не он!» — продолжала Ванда. «Вот кабы ты сказала, что Эдька нажрался и бухой в городе на тротуаре сходил, тут я и сомневаться не стану. Как на грудь примет, так и тянет его на подвиги. Но по бабам не шляется. Он импотент». «Точняк!» — без всякой обиды подхватил Малина. «Давно в тираж вышел. Вот раньше...» «И раньше ты плохой был», — безжалостно причитала жена. Эдик сник. «Ну...» «Какие у вас претензии?» — прищурилась Ванда. «Никаких», — серьезно ответила я. «Попробуйте вспомнить, кто мог взять у Эдуарда паспорт». Завел мужичонка. «Не знаю. Лежал себе в комоде. Может, на работу приносили. А там кто исцапал?» Пыталась я ухватиться за последнюю надежду, но Ванда мгновенно ее разбила. «Не, документ в комоде всегда лежит». «А соседи?» «Бабка у нас тут одна живет, Зина», — покачала головой Ванда. «Ну, зафигом ей Эдькин паспорт нужен». «Ну», — протянул Эдик. Я вытащила из сумки блокнот, вырвала листок, написала на нем цифры и протянула Ванде. «Это мой номер мобильного». «Ну?» «Вдруг вспомните, кто брал паспорт. Позвоните». «Ну?» «Я отблагодарю вас». «Ну?» «Денег дам. Поворочите мозгами, напрягите память». «Ну?» — кивнула Ванда, и я поняла, что диалог закончен. «А фен?» — напомнила женщина. «Отдашь его или соврала?» «Возьми», — протянула я ей коробку. «Пользуйся на здоровье». Ванда схватила упаковку и воскликнула. «Мы подумаем. А вот чего в башку и въедет. Ты с нами по-хорошему. Фен вот не пожалела, и мы с тобой по-человечески». «Ну!» — радостно закончил огрызок. «Ну!» Когда Кира узнала, чем закончился мой визит, она зарыдала с такой силой, что я испугалась за сохранность своего мобильного. «Боже, он обманул меня! Спер ожерелье!» но в краже, боюсь, парня нельзя обвинить. Ты сама ему драгоценность отдала. Господи, стонала Кира, делать-то что, а? Скажи Борьке, что потеряла. Где? Пошла на тусовку. Да я на них не бываю. Ну, в гости. Не пари чушь, я что, дура? Обронила у кого-то в квартире ожерелье и не стала искать? А потом, с какой стати мне цеплять на себя такую ценность? Пофорсить захотела. Перед кем? Я замолкла, из трубки донеслись судорожные рыдания.